«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «25 марта 1931 года, дорогие мои Люми и Ася, очень и очень благодарна за присланные доллары. Я их получила через контору Торксин. Это, в сущности, действительно самый лучший способ пересылки. И я воспользовалась этими деньгами. Очень для меня удобно и хорошо. Купила все мне крайне необходимое. Фланелет на юбку и две кофты. 14 фунтов шпику, конечно, свежего. 1 кило сливочного масла и на остаток колбасы, уже как лакомство, так как давно-давно ее не ела. И стоит она 14 рублей кило, не в Торксине. Одним словом, то, что купила, обошлось бы мне 240 рублей с лишними, а я израсходовала всего 19 рублей 40 копеек. Вот какая разница. Конечно, это возможно только на валюту и в Торксине, иначе мне пришлось бы удовольствоваться значительно меньшим, так как теперь на рынке фунт масла стоит от 12 до 14 рублей, а шпик за кило 20 рублей, а копченого нигде и вообще не видно. Фланелет можно купить только имеющим на это особые привилегии, да и то по 3 рубля 50 копеек за метр, и купить можно ограниченное количество. Я же не имею этих привилегий, да и если бы они мне и были, то стоять на морозе не один, а несколько дней подряд рискую простудиться, да еще не дождаться своего счастья, как это бывало со мной. Уж лучше мне это не надо. Могу только еще поблагодарить, что вы меня избавили от этого мучения в мои 73 года. Увы, всякая радость омрачается теперь немедленно. И только что я чувствовала себя вполне устроенной, одетой и сытой, вдруг, как снег на голову, мне и множество других объявили, что нам не выдадут наши хлебные карточки. В нашей квартире таких счастливцев оказалось 4, и я в том числе. Причину не стоит вызывать, само собой понятно. Это новая жестокость, совершенно незаслуженная ни одной из нас. Мои 73 года таковы, что всякий поймет. Я никакого вреда никому сделать не могу, да и не хочу. Единственное, что я лишний род, и этот род должен перестать есть и смиренно молчать». Опять скажу, говорят, на людях и смерть красна. Но я с этим не согласна, ибо горе и голодная смерть кого бы то ни было, хотя и рядом с моей, нисколько меня не утешит. Вчера вечером была у меня Маруся Штаден. Она уже даже не возмущалась. Мы все давно привыкли к неожиданностям, хотя это, пожалуй, самое ужасное. Где и когда даже преступников не лишают куска хлеба? А за что же нас, одиноких стариков? Когда же предельный возраст? Если 73 и даже у некоторых 84 года не избавляют от этого. Одно скажу, что как-нибудь с Божьей помощью, через добрых людей, я, быть может, и буду перебиваться. Одно грустно мне, как русской, что эту помощь я буду получать все же не от русских. Немки, полька и даже одна еврейка являются мне на помощь, а мои соотечественницы. Ну да что об этом? Ведь теперь здесь, в сущности, осталось мало русских. Очень все изменилось. Вот Ася думала и рвалась сюда, а я счастлива тем, что ее жизненный путь повернул на другую сторону. Она здесь была бы совсем не у места, и тоже ей не хватило бы куска хлеба. От Лидии Викторовны, моей невестки, слыхала, что Ириночка хотела тоже принять католичество. Не следует препятствовать исповедовать религию, которая по душе, ведь это чисто дело совести — и насилье только порождает равнодушие. Ася нисколько хуже не стала от того, что католичка. Та горячая, искренняя вера, находя поддержку и руководителей достойных, дает ей силу терпеливо, самоотверженно посвятить свою молодость честной и человеколюбивой жизни. Не разовьется в ней злоба, месть, ненависть, вражда, а вся она уйдет в мир, тишину и покорность воле Божией. Прожив 73 года, на 74-м я ясно вижу, что вся суть жизни — это не блеск, не внешние эффекты, а та скромная, полезная и ровная карьера, которую честная душа себе выбирает по своему влечению. А все прочее — скоро проходящая пустота, большей частью влекущая за собой раскаяние. Счастлив, кто может перешагнуть все препятствия к этому. Таких немного. Конечно, в 73 года это легче говорить, нежели от 17 до 45, но опыт научил это говорить, положа руку на сердце. Что у меня отнимут продуктовую карточку, я мало огорчаюсь, все равно ничего не получала давно. За этот месяц я получила всего кило гречневой размазни и за прошлый месяц немного сахара, пшена. И больше ничего, об этом не стоит печалиться. А вот хлеб — это ужасно. Думаю, что это создает целую армию нищих. Так как без губной помады, духов, водки, конфет, леденцов жить можно, а вот без хлеба жить нельзя. И вот потянутся по лестницам, по улицам, по булочным все обездоленные и будут вымаливать себе хлеб насущный у тех, кто будет покупать духи, губную помаду, водку и конфеты. Красивая будет картина для кино и совершенно в новом вкусе, очень оригинально. Нас снимали, когда мы ездили на огородные работы. Вероятно, будут снимать и в этом виде. Во всяком случае, чтобы раздобыть хлебную карточку, сколько будет и уже делается ухищрений, обмана, фиктивных документов. Столько, сколько их делается теперь для получения пенсий. Но нельзя винить никого. Каждый спасается, как может, ибо кому же охота умирать голодной смертью? Я читаю теперь очень интересные вещи. Это сочинение графа Соляси «Беронщина». Как это живо и интересно передает его эпоху. Итак, Ася, благодари Бога, благодари судьбу, благодари родителей за то, что ты под их покровительством, а также и твою новую родину. Я же молю Бога, чтобы Он совершенно успокоил ваши сердца и чтобы вы никогда-никогда не оглядывались на то, что позади вас. Господь храни, мои дорогие. Одно еще меня огорчает — это когда подумаю, какими трудами достается Люме эти доллары, которые она мне присылает. Прикладываю образчик моего фланелета. Это был самый приличный. Целую вас сердечно. Восьмого апреля 1931 года. Дорогие мои Люми, Ася, Надя и Таня, шлю вам привет к светлому празднику. Трижды христосуюсь и прошу извинить, что не написала этого несколько раньше. Очень-очень много работы. Все вышивала экстренные заказы. Накидку на подушку, платье, кокошник и панталоны. Все это надо было торопиться сделать к сроку, то есть к празднику. И я, как ни подгоняла, даже гнала себя, так и переутомила глаза. И хотя и окончила все заказы, но рада некоторое время дать глазам перерыв. Все же заработала немного и могу месяца два спокойно жить в своем темном углу. Докторша, мать Тани, позволила мне вышивать в ее комнате, где светло и воздуха больше. Дети были этому очень рады, так как могут подражать мне и в то же время вышивать что-то своим куклам. А я шью и рассказываю им Ромео и Джульетту, Отелло, Дон Жуана в моей редакции, а также другие баллады и были. Дубровского, «Пиковую даму» и другие, но, конечно, в моей переделке, очень их увлекающей. Все, что указала мне Ася относительно французского посольства, я выполнила немедленно, но пока еще ответа не получила. Как только получу, сейчас сообщу. Деньги, 10 рублей, получила и очень благодарю. Это для меня сюрприз, так как в прошлом году подарок Люмы верно затерялся. Я сохранила еще кусочек копченой грудинки — немного муки из посылки, и у меня на праздник будет чем полакомиться. Все это время с трудом раздобывала для себя немного картофеля, но все-таки умудрилась, вернее, мне посчастливилось, и у меня имеется 2 кило, чего мне хватит на всю неделю. Чай, сахар у меня тоже есть, и нечего об этом горевать. Кусочек, хотя и небольшой, мыла я получила, но чего же еще? Это не у всех имеется, поэтому я чувствую себя совершенно богатой. В пятницу возьму ванну, так как у меня есть на 3 ванны дрова. Это уже будет совсем шик и возбудит зависть у многих моих соседей, чего я не желаю, так как зависть к добру не ведет. Но все же я буду наслаждаться, сидя в ванне, и этим утешусь во многом. Очень жаль, что не могу показать вам мою работу. Всем нравится. По белому маркизету, прозрачному, крем-шелком, вышила мотивы собственного рисунка. Вот бы так и хотелось помочь Люме в ее работе. Моя клиентель, все жены рабочих и прислуга, очень любят наряды и много привередливей и капризней моих прошлых знакомых. Думаю, это от того, что они не совсем еще усвоили себе представление о том, что им к лицу и чего они хотят. Впрочем, я очень рада им угодить. Это дает мне возможность оплачивать мои скромные потребности, а главное — угол. Милая моя ласточка Асенька, хлопотунья ты, я вижу, энергичная. Я вам благодарна за желание меня спасти, только пока еще не хочу тешить себя уверенностью. А все же надежда — великое дело. У нас снег, снег глубокий, зима. Вчера крупные хлопья снегу так и сыпались с неба, и пасмурно, и серо. А хочется хоть перед концом пожить в стране, где солнце и тепло, где цветы, и люди не смотрят зверем, где можно дышать и говорить, не оглядываясь, не боясь, что вот сейчас охватит вас злобой, враждой, попреками. Бедного месье Шварц мне так жаль, вот у него уже все надежды канули. Он даже, не будь у него жены и Мусика, думаю, не прочь наложить на себя руки. Так беспросветна его жизнь теперь. И нам всем с его несчастьем стало неизмеримо трудней. И, впрочем, никто как Бог. Пусть говорят, что его нет, но я рада, что вера в него у меня есть. Это дает мне силу переносить все-все и не бояться смерти даже в нищете. Я хотела бы только, чтобы меня оставили в покое хоть самое короткое время и повидать вас. Как только станет возможно, то есть пропадет снег и оттает земля, непременно поеду к дедушке, к Александру Дмитриевичу на могилку, ее очистить и убрать и помолиться, чтобы он вымолил счастье, чтобы я увидела вас. Спасите меня. Ничего особенного для меня не нужно. Ася говорит о какой-то комнате для меня. Я рада буду в углу, даже в кухне или в сенях, лишь бы я увидела вас и лишь бы я знала, что умру на ваших руках. Ничего-ничего мне больше не надо, и не быть среди этой злобы и вражды — вот чего хочу я. Не думайте, что я одна несчастлива. Страдают многие из окружающих меня. Вот докторша и ее муж — чудный человек. И только дети еще не вполне понимают, как тяжело их родителям, поэтому беззаботно играют со своей кошкой, не замечая, как трудно их родителям добывать, то есть разыскивать то, чем их прокормить и во что одеть. Недавно получили мы по две катушки белых ниток, к сожалению, 10-го номера, но и этому были рады. Пришлите мне в письме аспирину, иголочку тонкую с большим ушком и моточек светло-розового шелку, булавку с большой головкой, чтобы прикалывать работу. Боже мой, как хотела бы вас увидеть всех! Я думаю, о комнате для меня еще рано. Так много предстоит всяких хлопот, но все же... Если это лето мне опять удастся работать у того садовника, он был очень для меня хорош, я буду терпеливо ждать и надеяться. Ах ты, чудачка моя, милая Асенька, заговорила уже о морском путешествии и о поезде. Погоди, моя ласточка, скоро сказка сказывается, а дело не скоро делается. Но я умею ждать. Целую вас всех. Завтра в четверг пойду в церковь за рекой, она еще уцелела. Там поют слепые. Служит очень хороший священник, умный и дельный. Помолюсь за вас всех и за всех тех, кого уже давно с нами нет. Очень хочется в церковь. Это прибежище счастливых и несчастных. Ваша всей душой бабушка-мать. Апреля 1931 года. Дорогие мои Асенька и Люма, я уже написала вам открытку о получении посылки. Все дошло в полной исправности. Очень хорошие вещи, и я несказанно целую и благодарю за подарок, которого мне хватит надолго, так как еще не съела того, что прислано было в первой посылке. Даже часть муки отдала в церковь на просфоры. Я очень рада, что приучила себя мало есть. Это дает мне возможность на удивление всем долго довольствоваться тем, что у меня есть, и никому не завидовать. Была очень рада яичному порошку, так как яйца здесь 7 рублей 50 копеек стоят 10 штук, не особенно хороших, а до рубля 50 копеек одно свежее яйцо. Я, конечно, никогда их даже во сне не вижу, но другие окружающие меня покупают. В сущности, я легко обходилась, а теперь и на моей улице праздник, благодаря вам. Сегодня я пишу, то есть заготавливаю анкету в 3 экземплярах, но не имею всех нужных сведений. Будьте добры, точно и скоро дайте мне ответ. Требуется обязательное заверение полицейской префектуре или иным компетентными французскими властями, иждивенческое письмо от лица, берущего меня на свое иждивение, а также почтовый адрес. Что касается денег на проезд и расходов, пока лучше воздержаться. Когда надо будет, я напишу. Пока же буду обходиться, продавая понемногу мои убогие остатки. К чему их хранить? Ведь все это годится только тряпичникам, татарам. Есть у меня еще один комодик и шкафчик, да волосяной тюфячок, хотя ему более 50 лет. Не возить же мне его в случае, если удастся уехать. Слишком уж ветхий. А здесь даже обновить не могу. Немного разрозненной посуды, которую пользуюсь ежедневно, тоже можно будет продать. Так что деньги, повторяю, только когда напишу, а пока не высылайте. Много, верно, очень много предстоит хлопот, да еще неизвестно, чем кончится. Что касается французского посольства, то удивительно скоро ответили. Визу пока еще не получила, но нужно от вас пригласительное письмо. У меня еще сохранилось несколько листков приличной бумаги, как они мне теперь пригодились. Я никогда не думала, что воспользуюсь теперь ими для такой переписки. Мне дали здесь несколько листов, но моя старая мне показалась неизмеримо приличней, не такая серая и грубая, и я написала на ней. Итак, я жду от вас нужные справки, как можно скорее. А также уже для себя спрашиваю, куда вы думаете меня поместить? Нужен официальный адрес, где я намерена остановиться, и имя тех лиц, у кого и за чей счет я буду жить». Что я буду делать, чем заработаю я свой хлеб, это уже мы решим, когда Бог поможет добраться до вас. Думаю, что я смогу хоть немного быть вам полезной, хотя бы помогая по хозяйству и рукоделию. Очень бы хорошо было пристроить меня ходить за огородом и животными, птицей, поросятами. Я это люблю и могу, сил хватит пока. Ваша Евгения Свиньина. «17 апреля 1931 года. Мои дорогие Люми и Асенька, ласточка моя, еще раз с праздником целую и поздравляю вас. Я уже писала вам про деньги и посылочку. Очень и очень благодарю. Какие вкусные клёцки я сделала. И еще буду много раз делать. Буду и сыта, и лакомиться. Тем более, что, ну, да это... Еще, может быть, одна болтовня, а получу, как и все, право покупать необходимое. Впрочем, этого не боюсь, ведь и сейчас у меня находятся люди, дающие мне хлеб даже для моих голубей. В крайнем случае дадут и мне. Я немногим бываю сыта. Милые мои Люми и Ася, я справлялась о пути, который будет более удобный и прочее. Все советуют поездом через Берлин. Даже знаменитейший из знаменитых, профессор Павлов, указал мне этот путь». О, Павлов — это теперь здесь великий человек. Даже существует для него специальный, то есть павловский паёк. Если бы я была жадная и завистливая, слюнки бы текли, глядя на все, что он получает. Но Бог милостив, я никогда никому в жизни не завидовала и, надеюсь, не буду. Радуюсь со старичка, ему 82 года. Пусть ест на здоровье, еще долго живет. Он такой хороший, даже удивительно». Здесь у нас поселились еще в одной комнате 2 персонажа, и он, и она коммунисты. Очень милые оба по отношению ко мне. Месье даже дал мне сегодня кружку кипятка, а мадам, когда встречаемся, всегда очень мила. Вот если бы все были такими, можно было бы их только приветствовать. Но так как на свете нет ни в чем равенства, то между людьми оно менее всего встречается. Вчера вечером мадам мне дала полбулки и немного хлеба. Я очень ей признательна, совершенно не ожидала. Всегда приятно видеть в людях доброту и деликатность. Я уже отвыкла от этого, и вдруг... Бедняга месье Шварц, его нет с нами. А как мы все будем рады, если дождемся его? Он тоже был добрый и отзывчивый. Особенно мне чувствительно его отсутствие. Будем надеяться, что Господь жалится и поможет ему и всем нам. Я иногда посылаю ему крошечную баночку варенья, хоть этим подсластить горечь его теперешнего существования. Но никто как Бог. Я снялась вчера у фотографа из подворотни. Под ногами была лужа грязи. вместо коврика, а фон какая-то болтающаяся тряпица. Он был очень вежлив, особенно узнав, что моя фотография пойдет в Париж. Старался и до того, что закинул мою голову чуть ли не за спину. Впрочем, это кажется неважно. Это ведь одни формальности. Взял он с меня за этот хлам 8 рублей после долгой торговли. Все же уступил почти 2 рубля, а для меня это не шутка. Почти половина месячного пайка. Ну да это пустяки. Завтра пошлю в Москву анкету, заполненную и с этой дивной фотографией. Но не присниматься же. Думаю, там догадаются, у какого фотографа я снялась. Сейчас подали письмо Наде и Тане с карточками для детей. Обе девочки гуляют, и как только вернутся, я им передам. Я уже писала, чтобы Люми не торопилась присылать мне деньги. Постараюсь, если смогу, обойтись своими остатками всякого хлама. Ведь возить с собою это невозможно, не стоит. Одна рвань. А здесь, ну, хоть что-нибудь да выручу. Буду пока донашивать самые старые тряпки, дотла. А что будет еще годно, то возьму с собою, в случае, если наши хлопоты удадутся. А не удадутся, тогда уж, видно, Богу так угодно. Надо покориться, ведь все, что не делается, к лучшему. На Пасху, на первый день, наша знаменитая докторша, это вдова известного в своего времени проповедника, это священник Петров Григорий. Я помню, тогда все сходили с ума, бегая слушать его лекции. Теперь он уже давно умер от рака в Париже, а его жена — ассистент у любимца профессора Павлова. Вот она угощала меня в своей роскошной, да, действительно роскошной, прямо-таки по-старинному великолепной гостиной. Вся в персидских коврах, в чудных картинах, бронзе, мраморе и с великолепной мебелью. За круглым, чудесно сервированным столом угощала меня окороком 35 рублей, небольшим и с снятой кожей. Теперь обязательно снимают кожу и в продажу не идет. Это редкость небывалая. Второе — бефстроганов из конины. Третье — пасха, довольно вкусная. Это редкость, дорогая. Четвертое — кофе суррогат с молоком. Невкусно. Сухарики домашние, а также куличик, сносные. Были апельсины в хрустальной вазе и корзина белой сирени от профессора Павлова. Но это стояло для украшения стола, как и 3 яйца окрашенных. Заплачены за каждое по 3 рубля 50 копеек. Конечно, этим можно было только любоваться. Мадам была так любезна ко мне, что отличила меня своим приглашением от прислуг. Я очень несказанно ей признательна. Это случается редко, тем более ценно. Но и прислуга была ею довольна, хотя к столу и не была приглашена. Она добрая, очень приветливая, несмотря на теперь выдающееся положение. Хотя и бывает иногда горяча, но ненадолго. Слава Богу, не со мной. Я люблю на нее работать, она не скупа. Надя спрашивает, от какой Иры она получила письмо. «Да это же моя Муся. Ее настоящее имя — Ирина. Это я ее так прозвала, так как ее 4 месяца не крестили. Вот я ее назвала Мусик. А потом все стали называть. И назвали долго, пока она стала уже довольно большая. Ей 7 лет теперь. Она очень музыкальная и уже играет очень недурно и бегло. Жаль, что ее учительница умерла недавно от голоду. Теперь ее учит мать. И хотя мадам Шварц хорошо играет, но лениво и очень неровно. Это не особенно хорошее качество для учительницы. Боюсь, что отразится на успехах Муси. У нас все еще глубокая зима, хотя начинает таять местами, и уже не особенно холодно, особенно после жестокой зимы, когда от недостатка топлива у нас полопались в доме многие трубы и должны были снять радиаторы. Сидели 2 недели, даже больше, совсем без отопления. Выходили греться на улицу. Целый день согревались кипятком, так как чая не было. Я же делала себе 2 раза ванну, исключительно, чтобы согреться, и сидела до ее охлаждения, наслаждаясь теплом. Сейчас топят, и даже сносно, и говорят, будут топить еще до половины мая. Вот это действительно замечательно, не правда ли? У меня на подоконнике целая плантация зеленого луку. Все смотрят на меня с завистью, ибо когда я советовала купить с осени лук, это ведь наше самое главное подспорье в еде. Само собой, наши молодые и полумолодые дамы не позаботились запастись. И теперь давно-давно уже нет ни свекла, ни капусты, ни моркови, ни брюквы, да и кислая капуста появилась только недавно, 2 недели тому назад. Вот и прожили всю зиму без овощей. Только изредка получали картофель. И сейчас его дают по 2 кило на человека. Очень редко. Я получала всего 1 раз. Попытаюсь пойти завтра, не посчастливится ли. У меня же в комнате до сих пор висит гирлянда луку. и я возбуждаю зависть. Да, это теперь лучше картины. Впрочем, я им иногда даю немного, но, конечно, особенно раскошеливаться не буду. Неизвестно еще, что мне предстоит. Впрочем, не буду загадывать вперед и слушать болтовню. Целую сердечно вас всех, много и много благодарю за заботы обо мне. Ваша Евгения Свиньина. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.